то минувший год ознаменовался большими успехами в очищении рядов партии от троцкистско-бухаринских лазутчиков фашизма. Призыв товарища Сталина о ликвидации идиотской болезни беспечности, о повышении бдительности возымел действие. Партийные массы возмужали, закалились на той громадной очистительной работе, которая проведена в партии. Трудно переоценить результаты выкорчевывания троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов. Эти результаты равны выигрышу страной социализма большого сражения с капиталистическим миром. Изрядно сказано. В том же номере было опубликовано сообщение о пленуме ЦК ВКПБ, который обсудил вопрос об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКПБ и о мерах по устранению этих недостатков. Появилась ширма, за которой Сталин мог укрыться в случае необходимости. Начались и практические перемены. Карательная машина продолжала работать. Через месяц после пленума ЦК состоялся громкий процесс над членами право-троцкистского блока. Однако крен постепенно становился другим. Главная особенность и странность новой обстановки заключалась в том, что исправлять допущенные ошибки, восстанавливать справедливость было поручено субъекту, который вот уже несколько лет из-за спины Сталина негласно руководил репрессиями, разжигал пламя злобы и подозрительности. Лаврентию Павловичу Берии доверялась эта работа. Вот, кстати, свидетельство того, насколько Сталин был уверен теперь прочности своего положения. Он мог позволить себе даже такой парадокс, похожий на издевку над всеми пострадавшими. За несколько дней до утверждения Берии на посту наркома внутренних дел я высказал Иосифу Виссарионовичу свое мнение по этому поводу. Сталин был в превосходном настроении, ответил: «Он хорошо знает свои обязанности. Кто способен поймать черную кошку в совершенно темной комнате», — улыбнулся Иосиф Виссарионович, перефразируя Конфуция. «Мало кто способен. А Берия поймает, даже если будет ловить с завязанными глазами». «Верно», — согласился я, — «даже если в этой комнате вообще не будет кошки, Берия все равно обнаружит и схватит ее». «Безусловно», — весело согласился Сталин, чуть подергиваясь от тихого, почти незаметного смеха. Ставший наркомом, Лаврентий Павлович вскоре сделал на заседании Политбюро заявление, которого меньше всего ожидали от него. Сказал примерно так: «В 1937 году количество арестов по сравнению с предыдущим годом выросло в 10 раз. Брали огульно. Тюрьмы забиты, следователи не успевают работать. Ежов перегнул палку. Ежовщина принесла больше вреда, чем пользы. Пора отбросить ежовые рукавицы. Пора поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать». Все присутствующие были ошеломлены, потрясены. Один Иосиф Виссарионович оставался спокоен. Заявление Берии было, разумеется, согласовано с ним, а может и подсказано самим Сталином. Количество арестов действительно начало сокращаться. Почти все, кого Иосиф Виссарионович считал своими возможными противниками, были уже ликвидированы. Кое-кто был освобожден. Из числа арестованных военных примерно каждый четвертый.